35. Сайлас. Глаза Атии мерцали в темноте, а серебряные волосы рассыпались по плечам. Она переводила взгляд с меня на бога смерти и обратно. «Не смей», — сказал я. «Раз боги настолько напуганы, что предложили Атии вернуть бессмертие, не вынуждая ее рисковать жизнью, то она должна принять их дар и забыть о войне. Это шанс обернуть вспять большую часть того зла, что случилось с ней, без необходимости и дальше проливать кровь, включая ее собственную. Конечно, это не то же самое, что вновь обрести все силы, но уже кое-что. Это безопасность». Атия прикусила губу, и не лежи я на земле, истекая кровью и готовясь расстаться с жизнью, я, несомненно, пал бы, сраженный наповал ее притягательностью. «Дай мне сосуд», — сказала она, протягивая руку к Тентосу. Бог смерти молча передал ей свой дар. Никаких уловок и споров. «Сайлас», — позвала Атия. «Все в порядке», — отозвался я. «Просто выпей из него». Сверкнув глазами, Атия обвела рукой мою шею. «Не пытайся быть героем», — отрезала она. «Заткнись и прими его». Она откупорила пробку и поднесла сосуд к моим губам. Я попытался сопротивляться, но взгляд Атии стал еще более грозным. «Клянусь богам, я затолкаю тебе в глотку сосуд и все его содержимое, если ты не прекратишь быть таким идиотом», — проворчала она. «Если он против, то я с удовольствием стану бессмертным», — нашелся Силлиан, поднимая руку. Атия фыркнула, а потом посмотрела на меня. Ее взгляд смягчился. «Часть меня стремится убить тебя собственными руками», — призналась она. «Но другая часть гораздо сильнее жаждет тебя спасти. Прошу, не дай мне передумать». Боги, она была настоящим чудом. А я так отчаянно хотел оставить эту жизнь в пользу той, что я даже не помню, что даже не подумал о том, каково будет навсегда покинуть Атию. Она была самым волшебным созданием среди всех ужасов, встречавшихся мне до нее. Вода, словно мед, стекала по моему горлу. Я не смог поймать момент, когда кожа начала восстанавливаться, избавляясь от старых ран и затягивая рубцы. Всего секунда. Я сглотнул, моргнул, и боль прошла. Я опустил глаза на рубашку, на которой засохло темно-красное пятно крови. Заглянув под нее, я обнаружил, что кожа стала гладкой и целостной, без единого шрама. Атия широко улыбнулась, и мне нестерпимо захотелось поцеловать ее. Если бы только бог смерти в это время не ухмылялся, наблюдая за нами, словно бы это и был его план с самого начала. «Любопытно, не пожалеет ли она о своем выборе?» — сказал он, когда Атия помогла мне подняться на ноги. Я проигнорировал его слова, сосредоточив все внимание на Атии. «Не надо останавливаться», — сказал я. «К черту все сделки. Нужно отправиться в Аксению, найти, где скрываются остальные боги, и убить их. Я не верю, что они не сохранили воды для себя. Вы должны ее отыскать». «То есть ты предашь нас, несмотря на сделку, которую мы только что заключили?» — спросил Тентос без злобы в голосе. «Я ничуть не удивлен». Я пристально посмотрел на него на слове «предашь». Казалось, оно давно преследовало меня. Атия покачала головой. «Я не смогу перейти реку огня без силы бога. Меня не сочтут достойной». Она бросила хмурый взгляд на Тентоса. «А раз мы не можем прикончить его после всего, что он рассказал, иного варианта нет». «Тебе не нужна сила, чтобы быть достойной», — продолжал я. «На самом деле как раз наоборот, подумай о своем недавнем поступке». «Он прав», — отозвался Тентос. «Жертвовать силой куда более достойно, чем принимать ее от других». «У меня такое чувство, что вы просто хотите, чтобы я сгорела в этой реке», — подозрительно предположила Атия. «Если бы я хотел тебя убить, ты бы уже была мертва», — ответил Тентос. «Вы, кажется, забываете, кто я такой». «Так ты хочешь уничтожить Верховного Бога?» — спросила Атия. «Но зачем? Я думала, ты уговариваешь меня забрать сосуд и уйти». «Я не хочу ничего», — ответил Тентос, — «кроме мира для Аксении». «Если ты лжешь», — пригрозил я, — «помни, что кинжал еще при нас. Если она погибнет, ты отправишься следом». Улыбка Тентоса померкла. «Все та же история, та же история». Что бы это ни значило, мне было безразлично, ведь я не говорил загадками и не использовал шифров. Я имел в виду то, что сказал. Если на коже Атии появится хоть один ожог, я вгоню свое лезвие прямо в сердце Тентоса, если, конечно, от него что-то осталось. «А как же мы?» — вмешался Тристан, в растерянности глядя на нас. «Люди могут перейти эту реку или мне соорудить мост из книг?» «А как насчет полулюдей?» — поддержал его Силиан, явно нервничая. «Я бы тоже предпочел избежать волдырей». Тентос вздохнул, словно сам разговор с ними был испытанием. «Прыгайте и узнаете». Атия закатила глаза. «Просто пойдем». Ее рука легко скользнула в мою ладонь, увлекая меня в лодку Харона. Похоже, Атия и сама не заметила, что это сделала, пока не почувствовала мое сопротивление, тянущее ее назад. «Я не иду», — сказал я. «Пока». Вспышка сильной эмоции отразилась на ее лице. Гнева или боли. «Как это ты не идешь?» Я кивнул в сторону Тентоса. «Он знает, кем я был», — сказал я. «Он не бог забвения и, может быть, расскажет мне о прошлом и о том, что я натворил, чтобы заслужить все это. Я должен знать, Атия». Атия непреклонно покачала головой. «Я не оставлю вас двоих наедине». Я сжал руку Атии и разозлился на себя, когда, наконец, отпустил ее. «Это мой путь, Атия. Я пришел сюда за этим, а ты пришла сюда за ними». Я указал на реку огня и верховных богов, которые скрывались за входом в Аксению. «Дело ведь не только в бессмертии. Речь и о твоих родителях, и о том, что боги сделали с ними и со всем вашим родом», — напомнил я. «Нужно снять твое проклятие и разорвать порочный круг тирании, чтобы никто больше так не страдал». Атия вздрогнула. «Теперь я все понимаю», — заверил я. «Я понимаю тебя, и ты должна отправиться в Аксению и отыскать верховных богов ради себя и своей семьи. Иди же, найди, где они затаились, и жди меня там. Если мы задержимся, кто знает, куда они скроются. А могут вообще заявиться сюда, напасть первыми и лишить нас преимущества». «Но мы оба можем погибнуть», — возразила Атия. «Если мы разделимся сейчас, где гарантия, что мы снова увидим друг друга? Мы сильнее вместе, Сайлос». «Мне нельзя умирать без твоего разрешения, помнишь?» Усмехнувшись, сказал я, вспоминая ее слова перед тем, как меня втащили в лодку Харона. «И потом, к тебе уже вернулось так много твоей магии. У тебя получится, я знаю. Найди их и дождись меня». Лицо Атии осталось серьезным. «Допустим, я отыщу богов. Но как ты найдешь меня?» — спросила она. Я потянулся к галстуку и открепил булавку, которая, сколько я себя помнил, была на мне. Я никогда с ней не расставался, ни на миг с того дня, как стал вестником. Опустив ее Атии в ладонь, я заметил, что крылья испачкались в крови. «Не думаю, что они здесь сработают», — сказал я. «Но я связан с ними, поэтому смогу отыскать тебя где угодно». Пальцы Атии сомкнулись вокруг булавки. «Ты отдашь мне свои крылья?» Я накрыл рукой ее кулак. «Я отдаю тебе всего себя», — ответил я. «И мне правда очень жаль, Атия. Прости меня за все, что я сделал, причинив тебе столько боли». Она помотала головой. «Не прощайся со мной так», — яростно сказала она. «Даже не думай». Сомкнув руки на моей шее, она притянула меня и прижалась лбом к моей голове. «Вот так нужно прощаться». Губы Атии встретились с моими, и ее вкус утолил глубокий, непоколебимый голод, живший во мне. Мои руки скользили по ее спине, и шелковистой поверхности кожи оказалось достаточно, чтобы я вспыхнул. Я не хотел отпускать ее, жаждал вечно держать в объятиях и вместе путешествовать по миру. Моя жизнь была пустой, пока я был вестником, а может быть, и когда я был человеком. Я прожил две жизни, и ни одна из них не могла сравниться со временем, проведенным рядом с ней. Руки Атии запутались в моих волосах, и она застонала, когда мои руки опустились ниже, и я крепче и сильнее прижал ее к себе. Внутри меня бушевал пожар. Тентос прокашлялся, и напоминание о существовании смерти разрушило недолгие чары. Я отстранился от Атии, чувствуя, как прикосновение наших губ стало воспоминанием, укореняясь под кожей. «Такой драматичный поцелуй явно предвещает чью-то скорую смерть», — с удручающим вздохом произнес Тристан. Силлиан пихнул его в бок. «Ты думаешь?» Он посмотрел на Тристана, и тот, покраснев, уставился на свои ноги, как будто ботинки вдруг стали очень интересными. «Сайлос», — позвала Атия. Она убрала волосы с лица. Ее глаза полнились тревогой. Я перевел внимание на нее, и она вложила мне в руки кинжал. «Убей его, если потребуется», — она указала на Тентоса. «Так ты, наконец, возвращаешь его мне?» — спросил я. «Это сделка», — решительно поправила она. «И тебе лучше остаться в живых, чтобы отдать его обратно». Я зажал рукоятку в ее ладони. Я ни за что не позволю ей отправиться на поиски верховных богов без оружия, которое сможет ее защитить. «Он твой, Атия», — сказал я. «Как и я. А теперь возьми его и иди». Она кивнула и взошла назад в лодку Харона. Тристан с Силианом последовали за ней. «Удачи», — сказал мне Тристан, когда Харон снова опустил весло в воду. «Не задерживайся надолго. И, пожалуйста, не окажись снова при смерти», — крикнул Силлиан. «Со мной все будет нормально», — заверил его я, но смотрел только на Атию. Она сглотнула, да так громко, что я смог услышать это на фоне реки огня, бурлящей вдалеке. И пока Харон отплывал, унося ее вдаль, мне казалось, что я продолжал ощущать дыхание Атии. Глубокие вдохи, которые стали бы отражением моих собственных, будь я достаточно близко. «Нужно отдать должное Лахе», — сказал Тентос. «Она отлично выполнила свою работу». Я повернулся и взглянул в лицо смерти. «Что это значит?» Тентос рассмеялся едким смехом, полным разочарования. «Стерла твое прошлое. Как же я рад и неистов!» На его холодном лице проявился оскал, а острый нос наморщился. «Ты что же, и впрямь влюбился в Нефоса? О чем ты думал? Я думаю, что моя личная жизнь тебя не касается». «Ну что ж», — продолжал он, как будто не слыша меня. «Ты всегда питал к ним слабость». С каждым омерзительным подергиванием его головы в мои кости прокрадывался холод. «Все это началось с тебя и с них много лет назад». «Что началось с меня?» Тентос поправил свой галстук, затянув узел возле еремной вены. Я вдруг пожалел о том, что не сел в лодку вместе с Атией и остальными. «Война», — ответил он. «Ты должен был уже вспомнить». Я моргнул, и холод наполнил мое сердце. «Ты не мог позабыть все», — не отставал Тентос. «Не так ли, Эйон?»